и первоклассным машинистом. Потом он сложил игрушки обратно в ящик и задумался. «Интересно, — думал Миша, — можно ли играть в игрушки, раз я пошел в школу? Может, их кому-нибудь подарить?» Мише стало жалко игрушек. Он подумал еще немного и задвинул ящик под шкаф. «Ну ладно, — сказал он вслух, — пусть пока полежат». Глава 7. Мотоцикл и бульдозер. А однажды Миша познакомился с мотоциклом, который притворялся мальчиком. Это давалось ему нелегко. Подумайте сами, каково мотоциклу ходить в школу и соблюдать на уроках тишину. Есть манную кашу и пить не бензин, а молоко с пенкой. Засыпать, накрывшись одеялом, в кровати, а не в уютном гараже. Что и говорить, нелегкая была у него жизнь. И все-таки раза два или три в день учителя и родители оставляли его в покое. И тогда, наконец, наступало его время. Ноги превращались в колеса, поднятая с земли палка в руль. Внутри его начинал работать мотор, а изо рта вырывались звуки «дрн-др-дн, дрн-др-др-дн». Он двигался вдоль дороги, и проносившиеся мимо мотоциклы приветствовали его. Однажды мотоцикл повстречался с бульдозером, который тоже притворялся мальчиком. Этим мальчиком был наш Миша. Дело в том, что рядом с домом, где жил мотоцикл, строился еще один дом, и дело происходило рядом со стройкой. Маленький бульдозер, наш Миша, разравнивал лопаткой песочную горку и тарахтел др-др-др-др-др-др. Большой взрослый бульдозер, двигающий тонны грунта, одобрительно ему поддакивал. Мальчик-мотоцикл и бульдозер-мальчик разговорились. Выяснилось, что учатся они в одной школе, только в разных классах. Бульдозер рассказал, что среди его одноклассников есть экскаватор, а в первом Г учатся самолет и глиссер. «Я бы давно признался, что я мотоцикл», — сказал мотоцикл, «но родители хотят, чтобы я стал архитектором». «А мои, чтобы я стал врачом», — вздохнул бульдозер. Они подружились. У них ведь было очень много общего. Но так часто мотоциклу и бульдозеру приходилось притворяться обычными мальчиками, что в конце концов они ими и стали. Глава 8. Как Миша вырос. Мише было уже 7 лет, а он все равно оставался маленьким. Он был ниже всех ростом в первом Б-классе. Он был ниже даже Игорька, своего соседа по лестничной площадке, который и в школу еще не ходил. А пятиклассника Вовки Семенова Миша был настолько ниже, что тот его попросту не замечал. Мишу это ужасно огорчало. Каждую неделю он становился к дверному косяку и отмечал свой рост карандашом. Результаты не утешали, как и месяц, и два, и три назад. Рост его был 1 метр 30 сантиметров. Ну, не рос Миша, и все тут. «Зато ты у меня умненький», — утешала его мама. «На пятерке учишься», — хвалил папа. «По дому мне помогаешь», — восхищалась бабушка. Но Мише этого было мало. Особенно он расстроился, когда воспитательница детского сада спросила его на детской площадке: «А ты, мальчик, из какой группы?» Обидно до слез. решился Миша.